Евгений Джой, которого друзья, а теперь и коллеги звали попросту Джой, скучал. Он не спеша потягивал из бокала спиртное с явным привкусом еловой хвои, на ощупь нашел в баре. А не все ли равно, что именно пить в 2 часа ночи? И смотрел на неспящий, переливающийся огнями город с высоты 24-го этажа. Выше нас только небо. Хотя имелись северокаменские здания куда выше, современнее и выпендрежнее. Джой любил свой последний этаж с выходом на крышу и свой далеко не элитный район. Он первым встречал солнце, если уж находил на него такой стих. Звездное небо не заслоняли никакие блестящие многоэтажки, а чат от раскаленного летнего асфальта сдувало на середине пути сложно завихряющимся среди домов ветром. Джой покачивал бокал с нескончаемым содержимым, разглядывая сквозь него пустую улицу с редко проносящимися, ревущими в ночной тишине мотоциклами и машинами, и глухо тосковал. Глухо, потому что бессмысленно, непонятно о чем, а ведь он терпеть не мог бессмысленных телодвижений, настроений и тем более мыслей. И скучно, и грустно, и некому руку пожать. Так что ли? Докатился. С другой стороны, подобное ощущение бессмысленности бытия было для него внове. Он даже смаковал его, слегка гордился, вот, наконец, и запоздавший кризис 30-летия, все по-взрослому. А ведь к этому самому возрасту он пришел с неплохими результатами. Собственный бизнес, уже не требующий работы по 26 часов в сутки, возможность помогать матери, пара машин, представительская и какую не жалко, как говорит его безмозглая сестрица, любимая берлога. Он не видел необходимости менять ее на более просторную и новую. Женщины. За количество уже не соревнуемся, обращаем внимание на качество. Много ездит по миру. Неплохо держится на горных лыжах, дайвингует, яхту и покер осваивает. Тоска короче, заключил Джой с неожиданной злостью и залпом допил бокал. Жениться, что ли? Он тут же привычно прикинул, чего и сколько для этого нужно. Женатые мужики за голову хватаются. Как дети дорого обходятся. Траты, конечно, увеличатся, но все-таки свою женщину и одного, даже двух спиногрызов он потянет. Жратву там, одежду, медицину, учебу. Джой окинул взглядом полумрак спальни, широкую низкую кровать со взбитой постелью и представил, как здесь прыгает, бегает, вопит и ревет парочка сопливых наследников. Странно, но такая перспектива сейчас, поздней пьяной ночи, его совершенно не пугала. Осталось найти производительницу, в смысле жену, конечно. Джой уже потянулся за планировщиком, чего откладывать долгий ящик. Сейчас и составить список кандидатур из числа знакомых женщин. Кстати, имеются и вполне себе кореянки, чтобы методом подсчета плюсов и минусов выбрать достойную. Но хмыкнул и мотнул головой. Допился. Вот во время подобных кризисно-возрастных ловушек мужчины и вляпываются в то, что потом десятилетиями не расхлебаешь. Сам чуть не женился сразу после армии. Встретил недавно свою тогдашнюю любовь и с облегчением перекрестился. Слава тебе, Господи, пронесло. «Вот мерзавец!» – произнесли у него за спиной с ненавистью. «Ну да», – автоматически признал Джой. Подумал и медленно, очень медленно обернулся. За спиной никого не было. Ну, не считая персидского кота Хина, полное имя которого куда длиннее собственного имени Джоя. Кот, как обычно, медленно моргал, наблюдая за хозяином недобрыми светившимися глазами. Но хотя Хин и умел вопить мерзким голосом, когда желал мяса или кошку, произнести эти слова возмущенным женским голосом он никак не мог. Да вообще никаким не мог, конечно. Джой некоторое время пялился в пространство, не в силах объяснить случившееся. Почудилось? Но ему никогда ничего не чудилось. Мозги у него ясные, рациональные. «Здравствуй, Белочка?» «В смысле, белая горячка?» «Да ну, бред, всего-то с одной бутылки!» «А грибочков и прочих галлюциногенов туда намешивать некому. Да и незачем!» Джой зачем-то поводил перед собой рукой, словно ощупывая воздух, пробормотал. Ну-ка, что тут у нас? И независимо сунув руки в карманы штанов, вызывающе громко пошлепал по квартире, всюду зажигая свет и заглядывая во все двери. Даже на лестничную площадку вышел. Никого и ничего. Как и следовало ожидать. Джой замер посреди кухни и хлопнул себя по лбу. «Ну, конечно же! Сейчас в спящем доме так тихо, что он слышит все происходящее у соседей. Отношения ночью выясняют. Нашли то же время. Особенно это было заметно, когда он только въехал. С тех пор стало потише. То ли обшили стены звукоизоляцией, то ли задвинули мебелью. А поначалу невозможно было чихнуть, чтобы из-за стены не донеслось. Будь здоров, сосед!» Успокоенный Джой выпил стакан воды, налил второй и потащился с ним в спальню. «Пора самому, баеньки, а то так скоро начнет по квартире косинов гонять». Длинно с подвыванием зевнул и выронил стакан, услышав. «Нет, ну какой же мерзавец!» В этот раз его ухо даже чей-то выдох коснулся. Джой поглядел на неразбившийся стакан, отличное стекло стали делать, повернул голову и, вздрогнув всем телом, шарахнулся к стене. Тьфу! Вот дожил идиот, испугался собственного отражения в зеркале. Недаром кое-кто намекает, как ему наверняка пусто и одиноко в огромной квартире. Джой специально, словно пытаясь кому-то что-то доказать, задержался у зеркала, приглаживая волосы. Хорошо, хоть дыбом от ужаса не встали. Но рука двигалась все медленнее, а потом и вовсе замерла. Он не верил в слуховые галлюцинации, но доверял своим реакциям и мозгам. Они его очень редко подводили. Голос был? Был. Слова произносил? Произносил. И уж явно не голос небес. Вряд ли всяческие ангелы и прочие религиозные создания, разносящие благие вести, будут при этом так экспрессивно обзываться. Да и вообще обзываться. Значит, что? И что это значит? Джой опустил руку и подался к своему отражению. Или вот это? Правый край зеркала явно затуманился. Ну нифига себе! А в магазине клялись, что в зеркало еще и его внуки будут смотреться. Года не прошло, а амальгама уже облезает. Хотя эта дымка выглядела так, словно зеркало просто запотело. Он даже машинально провел пальцами по скользкой поверхности. Сухо. Зато дымка среагировала на прикосновение, как изображение на планшете. Собралась, уплотнилась и превратилась в полупрозрачное лицо женщины, хмуро взирающей на него. Джой твердо знал, что за его спиной никого нет, и сразу пресек порыв обернуться, и также моментально задавил желание завопить на пару с дыханием. Некоторое время оба молча смотрели друг на друга, потом губы женщины шевельнулись. «Ну что пялишься, внучок?» – мрачно спросила она. «Неизвестно, что можно сотворить с бессмертным и могущественным духом, но по возвращении я обязательно это сделаю. Господин Джой сознательно создал у меня впечатление о своем внуке, как о запутавшемся строптивом подростке. Ладно, возможно, я сама его не так поняла, но ведь старик даже попытки переубедить не сделал. То-то он так странно похмыкивал, когда я с умным видом рассуждала о возможных проблемах с успеваемостью в школе и конфликтах с родителями. Ну не гад ли? Потому что этот матерый, лоснящийся здоровьем и силой молодой мужик был в два раза старше предполагаемого пубертатного мальчишки. И это на него старик мне повлиять предлагает? Перевоспитать в духе, как это он говорит, почитание предков, родины и честного дела? Вот же мерзавец!» – с чувством произнесла я. «Ну да». Неожиданно отозвался парень. Я онемела, наблюдая, как он таращится в пустоту, вообще-то прямо сквозь меня. Вот тут господин Джой оказался прав. Его потомок и впрямь в состоянии слышать и видеть то, что не полагается обычному человеку. Но вот сможет ли понять Из любопытства я двинулась за младшим Джоем, наблюдая, как он обшаривает квартиру на предмет проникновения незваных гостей из плоти и крови. А обнаружил в зеркале бесплотную меня. Не знаю, что он там во мне увидел, но сама я разглядывала хозяина с интересом. Первым впечатлением было – просто молодой двойник своего доставучего престарелого родственника. На второй взгляд нашлись отличия – и глаза посветлее, среднекарие, они почти черные, и восточные резкие черты чуть смягчены, словно на них повлияло европейское окружение. Господин Джой ведь клятвенно утверждает, что никаких посторонних расовых вливаний в его семью никогда не было. Неужели он так же ревностно следил за всеми своими потомками? Да и ростом явно выше и в плечах шире. Парень подался ко мне, то есть к зеркалу, вплотную, буквально нос к носу. Даже отодвинуться захотелось. И я спросила: «Ну что пялишься, внучок?» Тот заморгал, беззвучно зашевелил губами. Я подождала и повторила: «И что?» «Что-что?» – спросил хозяин с неожиданной агрессией. «Вы кто?» А подумав, младший Джой честно попытался. Итогом было: «Дух моей бабушки?» Теперь на некоторое время обалдела женщина в зеркале и даже, кажется, обиделась. Почему это бабушки? Прямо как нормаль, то есть настоящая женщина, которой приписали лишь кулет. «Ну, внуком меня называете», — попытался исправить оплошность Джой. Тоже как в нормальной беседе, а не в полуночной безумной болтовне с призраком зеркала. Уперся кулаками в шкафчик. Он вовсе не считал позорным дрожь в коленях. Не каждый день сталкиваешься с потусторонним, да еще в собственной квартире. Но не собирался демонстрировать привидению свою слабость. «А, понятно», — сказал призрак. Женщина по-прежнему выглядела полупрозрачной. Сквозь нее Джой видел отражение коридорного шкафа-купе. «Это потому, что меня послал ваш прадед». «Далеко, однако, послал». «Прадед? Это который?» Привидение завело прозрачные глаза кверху, вытянуло белые губы и начало загибать пальцы. «Пра-пра-пра!» Подумала, поглядела на Джоя и с сомнением закончила. «Пра?» Супердлинная и совершенно бессмысленная подсказка. «А имя у этого пра есть? И вообще, с какой он стороны, матери или отца?» «Имя есть», – с готовностью подтвердила женщина-призрак. «Господин Джой, отца». Теперь уже он закатил глаза. «Вообще-то Джой – это наша фамилия, точнее Чхве. Когда семья перебралась в Россию, ее прочли как Джой, хотя вернее было Чой или Цой. Так и записали. Выложил он на автопилоте, хотя для призрака это тоже было явно ненужной информацией». Попытался сминусовать все многочисленные пра от нынешнего года. Уж не тот ли это легендарный Чун Сиджа, что уехал из Кореи в поисках лучшей доли? А еще какие-нибудь данные о нем есть? Имя? Год рождения? Привидение неожиданно обиделось. «Данные ему! Я что, паспортный стол?» Но до чего же чувствительный и трепетный призрак ему достался? Того и гляди развоплотиться от возмущения. Впрочем, Джою не привыкать вести переговоры с капризными клиентами и партнерами, так что попробуем договориться и с привидением. Он гостеприимно повел рукой. «Слушайте, а что же мы в прихожей разговариваем? Давайте устроимся поудобнее и побеседуем». Он осекся. «Ну, вы же можете свободно перемещаться в пространстве, не обязаны постоянно сидеть в этом зеркале». «Конечно, в зеркале я лишь для того, чтобы вы меня видели», – наставительно сообщило привидение. «А так, хоть куда. В спальне ведь тоже зеркало есть». Джой кивнул, и призрак моментально исчез. Переместился в спальню, надо думать. Собираясь с мыслями, Джой еще с минуту тупо таращился на свое отражение, потом спохватился, поспешно пригладил взлохмаченные волосы, застегнул пуговицу на футболке. «Все-таки посланник от прадеда, да еще женщина, а он в таком расхристанном виде, пьянно-сонно-домашнем. Призрак обосновался в двойном закрывающемся зеркале, которое притащила Янка. Сначала Джой ворчал на этот явно ненужный в его квартире предмет, потом стал использовать для бритья. Теперь вот опять пригодилось. Буквально готовое местечко для привидений. Джой пододвинул кресло к столу и уставился в зеркало на свою призрачную гостью. Для антуража не хватает только зажженных свечей и заунывных призывов. «Суженый мой ряженый, приди ко мне наряженный!» Яна рассказывала, как они с девчонками в лагере развлекались, хотя ему-то самому положено призывать суженую. Не подозревавший о его мыслях, Джой надеялся, что духи все-таки не телепаты, хотя что он знает о духах? Призрак рассматривал его ответно. «Ну и как?» – спросил Джой, которому уже надоела эта игра в гляделки. Призрак кивнул чисто по-человечески. «Неплохо. Вы очень похожи на своего прадеда». «Кстати, а он-то сам почему не явился?» Джой машинально огляделся, проверяя, не шастает ли по комнате еще и дух почтенного предка Докучи. Привидение поджало губы. Отозвалось чопорно. «Господин Джой уже изволил посещать вас, но вы, как он уверяет, его попросту игнорируете». «Какой же я непочтительный правнук!» – пробормотал озадаченный Джой. «И давно? Не припомню, чтобы мне являлся еще кто-нибудь типа вас». Призрак прищурился. «Не припоминаете? А в последние месяцы в этой квартире не происходило ничего такого необычного? То есть посторонних шумов, вернее сказать, потусторонних, неизвестно откуда появляющихся и неизвестно куда исчезающих предметов, теней, мелькающих на границе зрения. Может, ни с того ни с сего разбивалась посуда, падали вещи». Джой собрался решительно отрицать все перечисленное, но подумал и передумал, ведь что-то в таком роде было. То ни с того ни с сего принимались мигать светильники, то лампочки взрывались с грохотом и яркой вспышкой, осыпая хозяина и гостей стеклянным фейерверком. Пришлось даже вызвать электриков, проверять проводку и замерять напряжение. Ничего криминального спецы не нашли, но длящаяся пару месяцев электрокатавасия прекратилась самостоятельно. Зато начались новые напасти. То кран окажется открытым и зальет полквартиры, то дверь переклинит так, что вскрывать только со службой спасения, то и впрямь обрушится полка с посудой, посуда, ясное дело, вдребезги. Про эпопею с поисками вещей и документов вообще вспоминать не хочется. Джой даже начал задумываться о проблемах с памятью, а сестра на полном серьезе уверяла, что его сглазили, и предлагала вызвать батюшку, осветить квартиру. А это Эван, кто развлекался. Дедуля пытался установить с ним контакт, то есть дух прадеда, шумный дух, полтергейст. Призрак в зеркале покивал ему сочувственно. «Вам наверняка нелегко пришлось. Господин Джой весьма вспыльчив и нетерпелив, особенно когда у него что-то не получается». «Это еще мягко сказано». «А почему я его так и не увидел? А вас, пожалуйста». Призрак пожал плечами. «Представления не имею. Ваш прадед редко снисходит до объяснений. А дух помедлил. А как я выгляжу? Странный вопрос. Напрашивается на комплименты. Призрак он и есть призрак. Добро еще не классический скелет в истлевшем саване и нетрадиционное окровавленное привидение, как в хорроре. Ну, как женщина». Осторожно ответствовал Джой. «Мало ли, как там у них это устроено. Может, нету духов ни женщин, ни мужчин. Хотя, конечно, и впрямь нет». «Я так, в общем-то, и предполагала», — отозвался призрак с иронией. «Вы можете меня описать? Ну, хотя бы молодая, старая, волосы длинные или короткие, какой нос, рот?» Джой пригляделся. «Ну и задачка. Попробую описать отражение на обычном стекле. Все нечетко, размыто, практически бесцветно. Кажется, не старое. Кажется, волосы до плеч. Ведь неровный ореол вокруг головы – это же волосы. Нос аккуратный, рот обычный, глаза. А черт их знает какие!» Призрак покивал с грустью. «Ясно, что ничего не ясно. А вы что, не знаете, как выглядите? То есть выглядели?» «Не знаю. Не помню. Ничего не помню. Ни кто я, ни почему я. Чувствительное привидение и еще и склеротик? А так бывает?» «Господин Джой говорит, бывает. Хотя редко и по неизвестной причине». Где-то Джой читал про духа склеротика. Тот тоже не помнил, чей именно он дух. А оказался, в конце концов, духом Вильяма Шекспира. Может, и это какая-нибудь знаменитость? А с чего он проблемами призраков озаботился? Еще неизвестно, не окажется ли утром все происходящее сонным бредом. Мало ли, что в спиртное затесалось. Надо завтра хоть этикетку повнимательнее изучить. «Угу, так тебе там и напишут. Чрезмерное употребление алкоголя приводит к общению с душами умерших. Вернемся к нашему прадеду. Он что велел передать?» «Что вы должны найти сокровище». Джой встрепенулся, и бледные губы призрака растянулись в улыбке. «Вот-вот, я тоже так отреагировала. Увлекательно, правда? Он сказал, что некое родовое сокровище». «Может, у вас в семье есть какие-нибудь истории об этом? Нет? Жалко». «Где искать-то?» Джой опять потянулся за органайзером. «И главное, что?» А он пока не сказал. «То есть? Мы же решили только попробовать». Женщина неожиданно хихикнула. «Выйти с вами на связь». «Понятно». Джой с разочарованием отбросил ручку. «То есть это была первая серия, буквально пилотный выпуск». И спохватился. Наверняка посланница не поняла, еще и объяснять придется. Но призрак спросила с интересом. «А вы любите сериалы?» «Только не мыльные оперы». Решительно отрекся Джой. Пригляделся к женскому отражению и спросил. «А вы-то сами из какого века?» «Что?» Не поняла посланница, а потом засмеялась. «Ох, цирк, это вы так интересуетесь, сколько мне лет? Да на кой ему нужен возраст привидения?» «Я к их компании присоединилась недавно». «Это что, эвфемизм слова «скончалось»?» Женщина продолжила задумчиво. «И все мне здесь знакомо». Она обвела рукой комнату. «Обстановка, техника, книги, всему знаю название и применение. Так что, наверное, я не так уж давно». «Да?» Она вопросительно поглядела на Джоя. Тот почувствовал себя неловко, как будто у него попросили помощи. Буркнул. «Ну, значит, будем искать параллельно. Я свое сокровище, вы свою память».